Глава 8. Екатерина. Пока муж собирал вещи, пока я убиралась после его ухода, пока сидела на маркетплейсах, заказывая то, что он унес с собой, наступил вечер. Очнулась я, когда на часах было уже 5. Да, называется, провела 8 марта. Набрала маму, чтобы поздравить ее и сообщить новость о том, что меня бросил Сергей. И пока мама сокрушалась, что вот она мне говорила, предупреждала, а я ее не слушала. В чат мне прилетело еще одно сообщение. На этот раз в рабочий. «Екатерина, не могу дозвониться. Срочно перезвоните». «Интересно, что вечером в праздник от меня могло понадобиться нашему завучу?» Завершаю разговор с мамой и звоню Виолетте Андреевне. «Срочно в школу!» — орет завуч в трубку. «Что случилось? Зачем? У вас в классе канализацию прорвало!» — визжит Виолетта. Теряюсь я. Такое в моей практике происходит впервые в жизни. Я понятия не имею, как реагировать. Но я... А что я могу сделать? «Как что?» — орёт завуч. «Приезжайте, вызывайте аварийку, чините». От абсурдной просьбы я просто приседаю. «Я не умею чинить». «А что вы вообще умеете?» «Учить», — огрызаюсь я. «Я умею учить детей. А чинить канализацию я не умею. Вызывайте сантехника, аварийную службу. По-моему, это в вашей компетенции. Я-то здесь при чем?» «Кабинет ваш. Вы должны присутствовать», — заявляет завуч, но немного сбавив обороты после моей отповеди. «Я вызову сантехника, но вы сама контролируйте». «Послушайте, сейчас вечер выходного дня», — пытаюсь я понять. «Вы уверены, что это я должна решать подобные вопросы?» «А кто должен?» «В этом кабинете занимаетесь вы. Он закреплен за вами, и вы отвечаете за его сохранность. А еще кабинет расположен прямо над кабинетом директора», — напоминает завуч. «Но я не виновата в том, что канализацию прорвала». На это завуч просто весьма невежливо кидает трубку. Я сижу в полной растерянности и не знаю, что делать. Что за невезуха такая? То муж ушел, теперь в кабинете канализацию прорвало, и все в один день. В принципе, то, что в моем кабинете на рабочем месте прорвало канализацию, не должно меня волновать. Но чисто по-человечески, наверное, мне все же нужно пойти и самой оценить, что же случилось. Вдруг надо будет спасать парты, стулья и прочую мебель. Нет, надо идти. Во-первых, Виолетта Андреевна потом всю кровь выпьет, если я проигнорирую. Жизни она мне не даст. А во-вторых, я сама себя поедом съем от беспокойства. Быстро надеваю теплые спортивные штаны. Худи, то, что испачкать не жалко. Потому что, скорее всего, придется самолично возиться в грязи и особо наряжаться бесполезно. На голове у меня остатки от вчерашней прически. Быстро заматываю волосы в пучок, перетягиваю резинкой. Конечно, никакого макияжа, ничего не наношу. И, надев кеды и куртку, выношусь на улицу. В кабинете едва ли не сдерживаю крик. Все еще хуже, чем я успела себе представить. Гораздо хуже. Еще вчера успешно работавшая раковина в моем классе именно сегодня засорилась каким-то невообразимым образом. Кто-то открыл воду, и она шуровала весь день, пока охранники не заметили это. Теперь мы все, я, завуч и охранники, смотрим на то, как вызванный сантехник орудует разводным ключом, стоя по колено в море грязной воды. «Надо мебель вынести», — говорю я. «Парты, стулья, шкафы. Дерево взбухнет». «Да, выносите», — тут же командует Виолетта Андреевна. «Хорошо», — киваю я, все еще пребывая в шоке от происходящего. «Я буду освобождать шкафы. Кто будет вытаскивать парты? Вы мне поможете?» — обращаюсь я к охранникам. «Мне на обход нужно». Тут же выходит из класса тот, который посообразительнее. Я с надеждой смотрю на второго. «Я не смогу», — честно отвечает он. «У меня спина больная. И вообще, я охранять должен, а не грузчиком работать». Я поворачиваюсь к Виолетте Андреевне. «Что делать?» «Сами выносите», — отвечает она. «Я метр с кепкой, 50 килограммов». «Ну да, сейчас начну выносить парты и двигать шкафы». «Но мне нельзя поднимать тяжести. Мне бы тоже сказать, что я просто учитель и не должна тягать пудовую мебель. Но я слишком растеряна, чтобы мыслить и спорить конструктивно». «Мужа своего попросите. Почему он не пришел, кстати?» — прищуривается завуч. «Он занят», — выдавливаю я. «Интересно, чем он занят, если у его жены проблемы?» «Он в такси подрабатывает. Не говорит же, что у меня нет больше мужа, и что он ушел к трудовичке». «В такси подрабатывает?» — хмурится Виолетта Андреевна. «Интересно, директор в курсе этого?» «Я честно не хотела сдавать мужа. Просто так вышло. А может, и хорошо, что так вышло. Хоть как-то отомщу ему». «Короче, хватит рассусоливать», — заявляет завуч. «Приводите кабинет в порядок. Мебель спасать надо». «Но я не смогу одна». «Екатерина Дмитриевна, мозги включайте». «Как рявкнет на меня противная тетка? Родителей попросите, в конце концов». «Родителей? Вечером 8 марта?» В полном шоке я. «Ну да», — как ни в чем не бывало, — отвечает Виолетта Андреевна. «Пусть папы учеников вашего класса придут и помогут. Тут работы на 5 минут». Завуч просто уходит, оставив меня наедине с затопленным классом. «Это просто какой-то трындец. Неужели и правда написать?» «С одной стороны, конечно, можно попросить о помощи чисто по-человечески. С другой стороны, представляю, куда меня пошлют папы, да и мамы, когда я попрошу их прийти в класс вечером 8 марта. Но выбора у меня нет. Если они меня пошлют, тогда пусть Виолетта Андреевна выдумывает более подходящий вариант. Выхожу в коридор, потому что кеды насквозь промокли, и, прислонившись к подоконнику, пишу в родительский чат. Плачу. Мысли плохо формулируются. Вот где меня догнала истерика. Очень не вовремя. Лучше бы я и впрямь поистерила на Сергея, когда он приходил за вещами. Возможно, тогда бы сейчас у меня было бы более спокойное состояние. И я лучше оценивала действительность. Отправляю сообщение, жду несколько минут. Прочитано половиной класса. «Мой муж не может прийти, празднуем», — отписывается первая мама. «Аналогично», — отписывается вторая. «Какой ужас! Сочувствуем, но прийти не сможем, в гостях», — предсказуемо пишут родители. «Я их понимаю. У всех праздник. Никто не думал, что в классе прорвет раковину. И никто не обязан бросать все и мчаться мне на помощь». «Вы в своем уме такое писать?» — прилетает от Галины. Я вздрагиваю. «И правда, от стресса я даже забыла о том, что в чате теперь Кирилл Загорский и нянька его сына, которая со всеми собачится. Я заскринила переписку, покажу вашему директору. Вас за такое под суд отдать нужно», — никак не унимается Галина. Это становится последней каплей. Я просто облокачиваюсь на подоконник напротив своего кабинета и реву навзрыд. Не знаю, сколько я так плачу. Все как в тумане. Сквозь слезы вижу только, как Галина все пишет и пишет гадости и угрозы. Уже даже родители начинают возмущаться и затыкать ее. Просит меня, чтобы я забанила скандалистку. Но у меня руки трясутся, и я ничего не соображаю. Вся моя выдержка, наработанная годами, летит к чертям собачьим. «Ну все, все», — вдруг раздается приятный, утешающий мужской голос. Сильные руки обнимают меня и прижимают к стальному торсу. Приятный мужской запах одеколона будто бы возвращает меня к реальности. «Как Кирилл Борисович?» — только и могу пролепетать я. «Что у вас случилось?» — пробирает меня до мурашек бархатный мужской баритон. «А как он смотрит на меня!» В полутьме коридора его глаза кажутся огромными. «Там канализацию прорвало», — отвечаю я и прикусываю распухшие губы. А он стискивает меня сильнее. И